Глава 5. Сельская повариха. У Коди всегда были девушки, то одна, то другая. Все они были от него без ума, пока не знакомились с Эзрой. Казалось, что-то в Эзре притягивало их, как магнит. В его присутствии их глаза сияли, смотрели напряженно и внимательно, словно они прислушивались к звуку, который не могли уловить другие. Сам Эзра ничего не замечал. А Коди, конечно, настораживался. Он нарочито громко вздыхал, делая вид, что все это его забавляет. Девушка тут же брала себя в руки, но было уже поздно. Коди таких вещей не прощал. Он обладал способностью внутренне отстраняться от людей. Похожий на индейца, гладкие черные волосы, правильные черты невозмутимого лица, этот человек при желании мог выглядеть совершенно бесстрастным, как манекен. А между тем его второе «я», оборванный, грязный, нелюбимый подросток с плохими отметками и единицей по поведению, сжимало кулаки и безмолвно стонало. Но почему? Почему Эзра? Почему всегда этот сопляк, этот панька Эзра? А Эзра глядел вдаль ясными серыми глазами из-под копны мягких светлых волос и по-прежнему думал о своем. Одно можно сказать в его пользу. Кажется, он в самом деле не замечал, какое впечатление производил на женщин. Никто не мог обвинить его в том, что он сознательно отбивает девушек у собственного брата. Но при мысли об этом Коди становилось вовсе не вмоготу. Скорее, он готов был поверить, что у Эзры есть какой-то изъян, и именно этот изъян работал на него, делал безразличным, выделял среди других мужчин. Было в Эзре что-то почти монашеское. Сколько женщины ни старались, им никак не удавалось разгадать его мысли, хотя он был с ними неизменно учтив и деликатен. У него выработалась привычка молча, до неприличия долго разглядывать их, а потом вдруг задать самый неожиданный вопрос. Например, «И как вы ухитрились воткнуть в уши эти золотые колечки?» Полный идиотизм. Дожить до 27 лет и ничего не знать о серьгах. Однако женщине, к которой он обращался, подобный вопрос, видимо, не казался идиотизмом. Она точно под гипнозом трогала пальцем мочку уха. Она была заворожена. Может быть, непредсказуемостью поступков Эзры? Ограниченностью его восприятия? Он не обратил внимания на ее глубокое декольте, на пудренную грудь, длинные ноги в нейлоновых чулках. А может быть, его неведением? Он был гостем на планете женщин. Вот как следовало понимать его вопрос. Но сам он не сознавал этого и не понимал ее ответного взгляда, а если и понимал, то не придавал ему значения. Только одну из Кодиных девушек не пленил его брат. Она работала в агентстве социального обеспечения. Звали ее не то Кэрол, не то Карен. При первой встрече она окинула Эзру спокойным, оценивающим взглядом и сказала Коди, что ей не нравятся мужчины с материнской жилкой. «Вечно кормят, вечно кудахчут», — сказала она. Они познакомились с Эзрой в его ресторане. «А сами такие неуклюжие и застенчивые, что в конце концов садятся на шею. Ты замечал?» Но этот случай не в счет. Коди скоро утратил к ней всякий интерес. Странно, конечно, что он продолжал знакомить своих девушек с братом, зная наперед, что его, Коди, ждет поражение. Ведь 14 лет и по сей день он накопил изрядный горький опыт. В конце концов, он жил в Нью-Йорке, а брат с матерью в Балтиморе, и он был вовсе не обязан возить своих приятельниц на уикенд домой. Не раз Коди давал себе клятву, что больше это не повторится. Он встретит какую-нибудь девушку, женится на ней и не обмолвится об этом даже собственной матери. Но это означало, что всю остальную жизнь ему придется быть настороже и с подозрением следить за женой. Всю жизнь он будет ожидать неизбежного, как родители спящей красавицы, несмотря на все предосторожности, ожидали той роковой минуты, когда веретено неизбежно уколет палец их дочери. Ему уже исполнилось 30. Он преуспевал и созрел для женитьбы. Квартиру в Нью-Йорке он считал временным пристанищем. Так снял ради удобства. Недавно он приобрел под Балтимором ферму и 40 акров земли. И теперь в конце недели менял свой изящный серый костюм на вельветовые штаны и куртку и, строя планы, бродил по своим владениям. За домом был солнечный задний двор, где его жена сможет выращивать овощи к столу. Спальни в доме ожидали будущих детей. Он воображал, как вернется в пятницу домой с работы, а они выбегут ему навстречу, и чувствовал себя на седьмом небе. Бедный Эзра. Только и имеет, что этот разоренный ресторан в тесноте и убожестве городского центра. Однажды Коди пригласил Эзру поохотиться на кроликов в лесу за фермой. Ничего хорошего из этой затеи не вышло. Сначала Эзра угодил в осиное гнездо, потом уронил в ручей свое ружье, а когда они остановились на холме перекусить, вытащил из кармана свою старую флейту и принялся наигрывать зеленые рукава, распугав при этом всю живность чуть ли не на 5 миль вокруг. Не исключено, что сделал он это умышленно.